Вскочив со стула, она побежала доставать горячие пирожки в форме треугольников, и смех мигом сменился ужасом на моем лице. И Антонин, увидев это, аккуратно так протянул: «Ба, может, на завтра оставишь? Мы уже наелись вроде как, а для кого я старалась-то?» Снова сменив ласковый тон на угрозы, воскликнула баба Роза: «Уж ежели не любишь старую бабку, то так и скажи, что уж душу травить-то». Антоха продолжения причитаний ждать не стал и быстро взял горячий пирожок с противня, а я тихо засмеялась бесконечной покорности и даже христианскому смирению на его лице. Все-таки бабушку он любил и даже очень. Но смех был буквально секундным, потому что как только самса оказалась на тарелке внука, Азария Самуиловна перевела взгляд на меня. С такой же христианской покорностью я молча взяла свою порцию, и теперь уже Антоха тихо посмеивался над отчаянием на моем лице. А Азария Самуиловна тем временем подошла к тому, умилительно улыбнулась и самостоятельно положила ему в тарелку аж два горячих пирожка, выражая тем самым наивысшую степень расположения. «Кушай, кушай, миленький, какой красивый, какой красивый». Том стеклянным взглядом смотрел перед собой, пытаясь держать себя в руках, а когда Азария Самуиловна ушла зачем-то в другую комнату, я незаметно сунула жующему Антохе свой пирожок. Тот мигом изменился в лице, но не успела я ехидно хихикнуть и опустить глаза в свою почти пустую тарелку, как в ней снова оказалась самса. А Том, избавившись от половины угощения, отвел взгляд в сторону, будто его очень заинтересовал сад за окном. Слева от меня сразу раздался тихий смех, и я легонько пихнула под столом Антоху и все-таки принялась щипать пирог в попытке съесть хоть что-то. А когда Том все-таки соизволил посмотреть на меня, то я от его растерянного и полного смущения взгляда сама расплылась в улыбке. «Что, это русская бабушка? У меня такая же была. Она любит тебя просто за то, что ты есть и кушаешь. А если кушаешь хорошо, то она будет любить тебя еще больше, если такое вообще возможно. Да будь ты хоть трижды разбойник-рецидивист, бабушка все равно будет тебя любить. Мне кажется, скажи ты Азарии Самуиловне, что ты сирота, она бы усыновила тебя, не глядя на все твои прошлые заслуги». «Это точно», — поддакнул Антонин, расправившись со своим пирожком и приступив к моему. «Приглянулся ты ей, Том, да она тебя больше меня теперь любить будет, а я ей родной внук вообще-то. А ты, я смотрю, здесь как сыр в масле катаешься», — хмыкнула я, повернувшись к Антохе, и тот с набитым ртом ответил: «А то, мне надо было где-то перекантоваться после той заварушки в министерстве, подождать, пока страсти улягутся да про меня немного забудут, а здесь я как у Бога за пазухой. Ох, бедненький, весь испереживался, пока страсти укладывались», — прыснула я, и теперь уже меня пихнули под столом, а в комнату тем временем снова вернулась Азария Самуиловна, да не одна. «Антошенька, угости гостей, баба Нюра только вчера передала, вот, думала приберечь, да не буду». Увидев на столе литровую бутылку со слегка мутным беловатым содержимым, я сразу же распахнула глаза и категорично замотала головой, поняв, что же было передо мной. «Нет, нет, нет, нет, чуть-чуть за знакомство», — протянул Антонин, дружески приобняв меня за плечо, но я снова категорично замотала головой. «Нет-нет, ты что, меня с одной стопки вынесет? Нет, Антоха, прости, но, да ты же русская, что тебе от самогона хоть будет? А у бабы Нюры он легче водки идет, да совсем немного. Ему не предлагаю, его точно вынесет, но ты, Катюха», — откупорив бутылку, он плеснул в две рюмки перед нами той самой жидкости, и мне сразу же ударил в нос резкий запах свежего деревенского самогона. Поморщившись, я в который раз покачала головой, и только Том приподнялся, чтобы прийти ко мне на помощь, как Антонин приподнял свою стопку и заискивающе проговорил: «Мы русские, с нами Бог и самогон. Давай, Кать, я один пить не буду, надоело уже. Составь компанию хоть на один вечер, за знакомство». «Ох, ладно», — тяжко выдохнула я, уяснив, что отмазаться от еще одного угощения точно не получится, да и хозяев обижать не хотелось, но только одну, и отдыхать. «Обижаешь», — довольно расплылся в улыбке Антоха, и следом раздался звон от удара двух рюмок. И если бы я только знала, что же стояло за этой чертовой улыбкой. «Ой, мороз, мороз, не ее мороз меня, я-я». Поначалу все было относительно неплохо, а самогон действительно оказался не так плох, как выглядел. Но в какой-то момент на столе появилась вторая бутылка, а Антоха где-то раздобыл гитару, хотя он вроде как никуда от меня не уходил, и со словами «Сейчас спою», начал музыкальную часть вечера. Причем начал с английских шлягеров 50-х, которые были мне более или менее знакомы, но чем меньше самогона оставалось в бутылках, тем песни становились роднее. Пока мы, окончательно не перебравшись в гостиную, не засели в обнимку на диване и не заголосили старые добрые всем знакомые русские народные песни, которые младенцы впитывали с молоком матери еще в первые дни жизни. «Не ее мара ось меня я, мое е его а коня я». «Классно поешь», — выдохнул Антоха, пригубив еще одну рюмку, и я, повторив за ним, прохрипела: «Классно играешь, слушай, ты такой клевый». Сблизившись с ним еще чуть-чуть, я крепко приобняла его за плечи, а в голове давно было пусто и легко. Там совсем ничего не было, кроме тех самых песен, которые были выжжены на подкорке, и чувствуется, состояние Антохи было близко к тому же. А вот Том, не выпивший за вечер ни грамма алкогольных напитков, сидел в кресле в стороне и пожирал нас злым взглядом, ведь я пригрозила ему еще в начале вечера не устраивать сцен в гостях. «Кейт, может, уже пора спать? Отстань!» Не в попад махнула я рукой и снова прижалась к Антохе, а тот тихо промычал мне на ухо: «Вот зануда!» «Клинически», — согласилась я, подозревая, что Антонин даже пьяным в стельку не стал бы говорить такого тому в лицо. «А ты еще песни знаешь?» «Да вагон», — отозвался Антонин, настраивая гитару чуть дрожащими пальцами. «Выбирай любую по своему вкусу». «Блин, ты вообще крутой», — снова протянула я, забыв, что уже говорила что-то подобное, а он наклонился ко мне и выдохнул: «Кать, я человек простой, но всегда держу свое слово. Я не все те умники, которые строят козни и вечно хотят кого-то подставить. Я простой, понимаешь? Мне скажи, надо проучить вот этого, и я проучу, будь здоров. И мне чхать, что он там натворил и кому дорогу перешел. Есть деньги, есть работа, а остальное меня не волнует. Ткни мне пальцем на любого и скажи, что он тебе не нравится, и его завтра же не будет. Даю слово. И если я кому-то что-то пообещал, то это будет сделано в лучшем виде. Я простой работяга и дело свое знаю». Я абсолютно не понимала, к чему была эта пространная речь, но она меня настолько вдохновила, что я снова прильнула к своему собутыльнику и протянула: «Охренеть, дай я тебя поцелую», и смачно поцеловала колючую щеку, а со стороны одного из кресел послышался злой восклик: «Кейт, завтра ты очень сильно будешь об этом жалеть, я тебе это обещаю». «Не буду», — капризно отозвалась я, уложив голову на мощное плечо. «Посмотри, какой он крутой, давай березу». Снова послышались звуки гитары, и мы продолжили перебирать знакомые нам обоим песни, а за окном становилось все темнее и темнее, как и в глазах одного ревнивца, которого я почти и не замечала из-за количества выпитого. «Слушай, а ты на речку сходить не хочешь?» — вдруг предложил Антонин после еще пары песен и пары стопок, и я подняла на него мутные глаза и прошептала: «На речку? Да ты ж говорила, что место памятное в обед еще». «Ах да, точно, хочу, с утра пойдем, а что до утра ждать?» Антоха отложил в сторону гитару и огляделся, и я неожиданно для себя заметила, что Тома почему-то рядом не было. «Спать ушел, поди пошли, пока не проснулся, я дорогу и в темноте найду». «А пошли». Наотмашь согласилась я, и мы, пошатываясь и обнимаясь, вышли из дома и пошли по знакомой тропе прямиком к месту нашей молодости. Глава 9. Друг. Часть 2. Теперь я в полной мере могла понять, почему Василиски боялись петухов. После того утра, когда один из них заорал прямо у меня под окном, спровоцировав тем самым взрыв невыносимой головной боли, я сама была готова бежать на край света, лишь бы не слышать этого оглушающего ора. Сказать, что у меня на утро болела голова, это ничего не сказать. Мне казалось, что она состояла всего из одной гигантской пульсирующей клетки, и эта клетка агонировала, грозясь помереть вот прямо здесь. А оставшиеся клетки моего тела страдали от второй напасти, абсолютного обезвоживания, словно я провалялась в песках Сахары весь жаркий день с утра и до вечера. «Воды, дайте кто-нибудь воды». Было очень трудно разлепить глаза после того, как тот самый петух проткнул клювом мою многострадальную голову и барабанные перепонки, но с трудом я это сделала, и незнакомые очертания деревенского дома ввели меня в нехилое замешательство, потому что я совершенно не могла сказать, где же все-таки лежала. А спустя несколько минут утренней тишины и моего сдавленного хриплого стона кто-то пошевелился в углу комнаты, и я мутным, измученным взглядом попыталась сфокусироваться на этом предмете, а из той стороны послышался крайне недовольный язвительный голос: «Доброе утро, Кейт, как себя чувствуешь?» «Отстань», — прошипела я, так как пустыня в горле не давала говорить нормально, а солнечный свет, видеть, ведь глаза болели от настолько сильной яркости. Том же усмехнулся тому, как я закуталась в легкое одеяло, словно в кокон, и хмыкнул. «Азария Самуиловна недавно приходила к тебе и оставила попить. Мне потребовалось время, чтобы понять, насколько же важную информацию я только что получила. А когда до меня все-таки дошло, я выскочила из одеяла, настолько быстро, насколько я вообще могла шевелиться, и посмотрела на простой деревянный стул рядом с кроватью. И на нем стоял графин с ледяной водой, на самом стекле даже была испарина, граненый стакан и банка с мутной зеленой жидкостью. И вот как раз последнее-то и было самым лучшим лекарством в мире от похмелья, и я схватила литровую банку с рассолом и принялась делать жадные глотки один за другим, восстанавливая тем самым водно-солевой баланс в организме. А когда рассол закончился, я поставила пустую банку на стул и громко проговорила: «Храни Господь эту святую женщину и долгих ей лет жизни». Том тихо рассмеялся моим хвалам Господу Богу, а я, чем больше приходила в себя, тем больше не могла понять некоторых вещей. «А чем это от меня так воняет?» Обнюхав сначала правую руку, а затем и левую, я почуяла просто ужасный запах тины, какого-то болота, от которого меня выворачивало наизнанку. Том же, заметив это, тотчас расплылся в довольной улыбке, а затем еще более возмущенно воскликнул: «Рад, что ты об этом спросила, Кейт. Это на самом деле очень увлекательная история». Я с опаской посмотрела на него, в душе чуя тревогу за то, что сейчас услышу, ведь я совершенно ничего не помнила, а он в прежней ядовитой манере продолжил рассказывать: «Ты представляешь, не успел я вчера вернуться в дом, где оставил вас двоих буквально на несколько минут, как вы удрали в сторону того самого грязного ручья, в котором ты купалась в детстве с мальчишками. И ладно бы вас понесло на более или менее чистый пляж, вы полезли прямиком через камыши в какую-то жижу в заводи, причем без единого клочка одежды, и мне стоило больших трудов вытащить вас оттуда, иначе дело кончилось бы плохо». От услышанного я протяжно застонала, а щеки так и горели от стыда. «Ты не хочешь сказать мне спасибо, Кейт?» — снова послышался ядовитый голос, и я с большим трудом опять приподнялась и взглянула в ту сторону. «Я все-таки спас вас и развел по комнатам, хотя вы активно этому сопротивлялись. Спасибо», — хрипло выдавила я, готовая провалиться под землю в любой момент, лишь бы это поганое чувство всепожирающего стыда наконец исчезло. Том же сидел в помятом кресле с таким триумфом, словно он только что взял Карфаген голыми руками, но вот чем больше я на него смотрела, тем меньше понимала одну вещь. «Ты что, спал прямо здесь всю ночь?» «Да», — как ни в чем не бывало, ответил он, и я еще больше выпучила глаза и прохрипела: «Зачем?» Ответом мне служило таинственное молчание, наполненное каким-то скрытым, но весьма ощутимым смыслом. И когда фирменный рассольчик Азарии Самуиловны наконец добрался до нервных клеток и немного встряхнул их, я медленно растянула губы в ехидной улыбке, поняв, в чем же было дело. «Все ясно», — протянула я, и Том тотчас гордо выпрямился и сделал вид, что не понимает, о чем я, но я-то видела этого ревнивца насквозь и отлично понимала все его мотивы. «Знаешь, мог бы и не переживать так сильно за мой нравственный облик, я вчера уже в 9-м часу была никакая, ничего бы точно не произошло. Я это видел, Кейт», — язвительно отозвался он, а затем еще более надменно ответил: «Но я прекрасно знаю, на что в таком состоянии способен Антонин, для него бутылка алкоголя, пусть даже самого крепкого, как слону дробина». «Ммм», — с тихим смехом протянула я, а Том продолжал делать гордый вид, будто действительно спас меня от аморальных грехов в законном браке, а не просто ревновал до чертиков, и потому стерег меня, словно злой свирепый дракон, от любого представителя мужского пола. «Какая забота, знаешь, это так трогательно на самом деле. Но я уже проснулась, Антохи здесь нет, как видишь, ты не мог бы оставить меня одну, чтобы я оделась к завтраку, а еще лучше было бы сначала душ принять». Он на мои слова лишь усмехнулся и встал с кресла, не собираясь пререкаться или возражать, но уже на самом пороге комнаты ехидно бросил через плечо: «Душ на улице. И да, когда будешь переодеваться, обрати внимание, что это я вчера вытаскивал вас из зловонной тины совершенно голых. И именно в моей сорочке ты проспала как убитая всю эту ночь». Краска, которая, казалось, только сошла с моих щек, мгновенно вернулась на лицо, и я упала на подушке и с тянущей душевной болью сдавленно выдавила кристально чистой утренней заре: «Бля-я-ять, сорочка, которую я с похмелья приняла за свою ночнушку, действительно принадлежала тому, я его стойкий парфюм даже в гробу узнаю. Правда, даже он не мог перебить запаха того болота, в которое мы вчера с Антохой угодили в угоду злому року, но он же сам меня в нее одел. Постираю и отдам, ничего с ней не случится. С этими мыслями я порылась в своей сумке, нашла там несколько чистых полотенец, скинула с себя ночнушку, завернулась в одно и пошла на улицу, где стоял летний душ, пока никто с утра пораньше не увидел меня в таком виде. А солнышко тем временем поднималось все выше и выше, даже в октябре грея своими лучами и почву, и листву, и нас всех. Деревенские вставали рано, это я еще в детстве для себя уяснила. Но я никак не ожидала, выходя из душа, где отлично вымылась под бодрящей ледяной водой, что застану на заднем дворе полуголого Антоху, который с утра пораньше бодренько колол дрова. Я после вчерашнего еле на ногах стояла, а он уже наколол целую кучу, и щепки так и летели в стороны от одного сильного удара топора за другим. Да и выглядел мой собутыльник отлично, в отличие от меня, хотя пили-то мы вчера вместе и на равных. Заметив меня, Антонин одним ударом всадил острый как бритва топор в крупное бревно и с широкой улыбкой крикнул: «Доброе утро! Живая?» «Ага», вымученно протянула я, и он рассмеялся моему кислому виду и махнул рукой в сторону поленницы, где было что-то вроде скамейки. «Иди, посиди на свежем воздухе, скоро будет готов завтрак, ба уже давно на кухне кастрюлями гремит, и тренироваться надо, тренироваться». «Отстань, я больше в жизни ничего крепче компота пить не буду», простонала я, однако прошагала в сторону поленницы и, плюхнувшись на деревянную доску, наколдовала себе солнечные очки, чтобы утреннее солнце не слепило так сильно глаза, хотя села я в тень. Антоха же продолжил заниматься физическим трудом, и на весь двор опять раздавались ритмичные удары топора по дереву, да еще из кухни, окна которой выходили как раз на эту сторону, доносились до боли знакомые запахи выпечки и причитания Азарии Самуиловны. Ляпота. Только я пропиталась деревенским дзеном и флешбэками из детства и почти впала в нирвану, как мое уединение нарушил Том, словно специально искавший меня именно на заднем дворе. У меня даже промелькнула шальная мысль сбежать куда-нибудь в другой укромный уголок, но, к сожалению, Том заметил меня раньше, чем я его, и, сев ко мне на доску, он сначала некоторое время вглядывался в мое лицо, затем на Антонина с голым торсом, который колол дрова прямо передо мной, а после многозначительно протянул. «Вымылась, ага», хмыкнула я, смотря прямо перед собой, и мне следом прилетело: «А почему тогда в дом не идешь? Завтрак скоро будет готов, да и у тебя волосы сырые». «Да мне и здесь хорошо», вздохнула я, и вдруг мне в голову пришла великолепнейшая мысль: как же отомстить одному поганцу за красные щеки с утра? Загадочно улыбнувшись, я чуть опустила очки на переносицу, уставилась прямо на голый торс Антохи и тихо добавила: «Я тут анатомию повторяю костно-мышечной системы, ты посмотри, какой прекрасный экспонат мне достался». Глаза Тома мигом загорелись, словно кто-то подул на тлеющие угли в костре, да еще и дров подкинул, чтобы наверняка. А я, мельком заметив подобный эффект, еще довольнее улыбнулась и картинно вздохнула, чтобы закрепить эффект. «Какая дельта, ты только глянь, а трапеция, боже, а это что?» Я с прищуром наклонилась, и только Антоха замахнулся топором, как я приложила руку к груди и ахнула: «Ты посмотри, какой мощный бицепс брахи, а господи мускулюс латиссимус дарси». Сделав вид, что у меня приступ, я прислонилась к поленнице, и сбоку от меня послышался шумный, полный неимоверной злости выдох, и как же он грел мне душу, черт побери. Но Том сумел совладать со своими эмоциями и наигранно безразлично процедил: «Вот как, Кейт, а как же твой муж, Дерек, за которым мы сюда и приехали? Во-первых, это ты стер память моему мужу, так что не смей мне про него напоминать без надобности», невозмутимо отмахнулась я, жадно разглядывая каждую доступную обзору мышцу атлета перед собой. «А во-вторых, я же просто наслаждаюсь прекрасным. Это как в музей сходить и попускать слюни на красавчиков на вроде Давида Микеланджело или его же Геракла, или на скульптуры Рафаэля. Господи, да Давид даже рядом с ним не стоял, ты только посмотри. Да вот что делает свежий воздух, деревенская еда и регулярные физические нагрузки. Эй, ты куда?» Том так неожиданно встал со скамейки, когда я даже половины яда не успела выплеснуть, что мне стало немного обидно. Но он вместо дома вдруг решительно направился к Антохе, и у меня даже сердце ёкнуло. И я уже собралась встать и бежать на помощь, Антонин же был не виноват в наших личных разборках, как Том что-то тихо сказал ему, и тот, распахнув глаза от неожиданности, протянул ему топор, сверкавший в ярких солнечных лучах. Сглотнув, я действительно привстала, так и чувствуя беду, но Антонин, вытерев лицо висевшей рядом чистой тряпкой, направился ко мне, а Том принялся расстегивать пиджак. Ничего не понимая, я так и замерла на месте, а Антоха подошел ко мне, плюхнулся рядом на скамейку и тихо воскликнул: «Что это с ним? Клещ ночью укусил, что ли?» Я тоже не до конца понимала мотивов нашего общего знакомого, пока тот, не раздевшись по пояс, не стал делать за друга домашнюю работу, то есть колоть те самые дрова, которых немало лежало в куче неподалеку. Звезды наконец сошлись, и я тихо засмеялась, а на крайне недоуменный взгляд Антонина заговорила голосом Николая Дроздова: «В это время года ревнивец обыкновенный особенно активен. Он сделает любую грязную работу, чтобы привлечь к себе внимание понравившейся самочки и продолжить тем самым свой род. Боже, какой поднялся ор! У меня даже слезы на глазах проступили от смеха, а Антоха и вовсе задыхался, не в силах сделать хотя бы маленький глоток воздуха. От шума в небольшое окошко над нами даже выглянула Азария Самуиловна, но, увидев, что это именно мы ржем как кони, она расплылась в умилительной улыбке, протянула нам по сладкому пирожку и ушла дальше готовить, приговаривая: «Скоро все будет готово, детки, скоро, отдыхайте». Том тоже оторвался от колки дров и с прищуром посмотрел в нашу сторону, но я лишь махнула рукой, мол, продолжай, и прислонилась щекой к могучему плечу Антохи, пытаясь унять проступившие слезы и сдавленный смех. «Ох, я не могу». А когда дыхание все-таки выровнялось, я смогла разглядеть в ярких утренних лучах бледное, словно действительно мраморное мускулистое тело, и в целом, новая картинка была ничуть не хуже прежней, пусть мышечная масса у Антохи была заметно больше. «А ты посмотри, тоже ничего». В глазах Антонина быстро промелькнул немой вопрос, и я кивнула в сторону Тома и хмыкнула: «Да я тут анатомию мышц повторяю, не бери в голову, а можно потрогать». Он тихо хихикнул, а на мой молящий взгляд просто пожал плечами, и я осторожно, кончиками пальцев, самыми подушечками принялась щупать его плечо с весьма заметным рельефом, и от такого антистресса с губ слетело мимолетное: «Кайф потрясающе». Антоха же, заметив мое блаженное лицо, с лисьей улыбкой бросил один неосторожный взгляд на мою грудь, проглядывавшую в легком декольте летнего платья, видимо, в целях обмена антистресса, и я, поджав губы, еле выдавила: «Ты же понимаешь, да, что тебе сразу же прилетит за такие вольности, причем даже не от меня в первую очередь, причем, возможно, даже топором». Он мгновенно повернулся в другую сторону, пока никто не заметил его сальных взглядов, а после почесал затылок правой рукой, давая мне еще немного помекать левое плечо, и протянул: «Да как-то я не подумал об этом», а после посмотрел на Тома перед нами и хмыкнул. «Зря я, наверное, дал ему топор в руки острый». Смех второй раз прошиб нас, но уже никто не обращал на это внимания, прекрасно зная, что же за два коня ржали на заднем дворе. А сколько же поводов у нас было для подобных шуточек, Матерь Божья. Можно было до вечера сидеть вот так и отрабатывать, чтобы потом ездить по всему Союзу с гастролями, как Задорнов. Черт возьми, мы же прославимся. Когда живот уже начал заметно болеть от чувствительного напряжения, я смахнула слезы с глаз и сделала глубокий вдох и вдруг заметила, что Антоха смотрит прямо на меня, причем так восторженно, что мне стало не по себе. А на мое легкое недоумение он кашлянул и вдруг вскинул руками: «Знаешь, я просто думал раньше, что ты особенно когда тех трупаков на поляне под Хогвартсом подняла, когда мы засаду вам устроили. Я тогда чуть не помер, и от страха тоже. Да и потом, а когда эта костлявая ящерица из воды вылезла, и тот великан в железе на нее залез, и ты такая: склоните головы перед своей королевой», и все наклонились, бляха-муха. Я просто думала, ты же. Не в силах подобрать слова, Антонин указал на меня обоими широченными ладонями и продолжил, заикаясь: «Да ты же своя в доску. Просто От такого потока междометия и воскликов я рассмеялась, но это определенно был комплимент, хотя бы попытка его сделать, и она была засчитана. «А теперь вот представь, Антоха», вздохнула я, и тот мигом внимательно уставился на меня, а я ткнула руками на свою грудную клетку: «Что нужно сделать с человеком, чтобы такая, как я, превратилась в то, что ты видел под Хогвартсом?» «Мда», задумчиво протянул он, а я эмоционально вскинула руками: «Нет, Просто я же действительно такая. Я целитель, черт подери. Да мне на политику всегда было начхать с высокой колокольни. Дайте мне больных, да потяжелее, и я буду копаться в крови, кишках и гное и даже не вспомню, кто у нас министр магии. Нет, Антоха, ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы вернуться к такой, какая я сейчас, ты просто представить себе не можешь. Я с горечью выдохнула, старательно убирая из сознания события четырехлетней давности, а Антонин тяжело вздохнул, посмотрел на Тома перед нами, до сих пор занимавшегося утренней зарядкой, хотя никто его даже не замечал, и тихо проговорил: «Но он же любит тебя, правда любит». Я на такое широко распахнула глаза, а он с небывалой до этого серьезностью пояснил: «Мы с ним 7 лет бок о бок путешествовали, познакомились в Сербии, да так и скорешились. Ему тогда проводник был нужен по Союзу и Востоку, а мне деньжат до приключений на задницу не хватало, я ж с родаками разругался в пух и прах, когда не захотел идти в партию работать. Они всегда видели меня важной шишкой при главе партии коммунистов, а я не такой, понимаешь?» Я коротко кивнула, действительно сочувствуя и понимая своего собеседника, а тот провел еще раз тряпкой по лицу, чтобы смыть пот, и прохрипел: «Какие же нам бабы встречались на пути, одна краше другой. Ты их не видела, Кать, никто бы не устоял. Я тебе это как мужик говорю. Да я такого малинника ни разу в жизни до этого не видела, он не посмотрел ни на одну. За все 7 лет». Антонин кивнул на Тома, смахивавшего пот со лба, и я поджала губы. «Ни на одну, представляешь?» Я сначала подумал, что у него с головой не все в порядке и он просто всех баб одинаково ненавидит, но потом приехал в Лондон к вам домой и увидел девочку, Тессу, и сразу все понял. И твой портрет на его столе ни разу не исчезал, даже когда его прадед стол ему кинжалом разломал, даже когда ты нас под Хогвартсом в щепки разломала, он его не убирал до самого конца. Свою фотографию в рамке я действительно видела на столе у Тома, когда мы взламывали сейф в его кабинете после бойни в министерстве. И так было тошно на душе от этого всего, но сказать мне было нечего на этот счет, совершенно нечего. А Антоха махнул в сторону Тома и в качестве заключения воскликнул: «Знаешь, Кать, если это не любовь, то я ничего не понимаю в любви». «Вот, ничего ты не понимаешь в любви, Антоха», — положив ему ладонь на плечо, вздохнула я и встала с лавки, и тут за спиной раздался радостный голос: «Идите завтракать, соколики, блинчики стынут». От упоминания блинов желудок предательски заурчал, хотя накануне ему пришлось несладко. Азария Самуиловна же опять скрылась на кухне, а Антоха закричал Тому: «Все, хорош, заканчивай». Помог. Ревнивец же будто этого и ждал, хотя виду не подал, что устал, а мы тем временем подошли поближе, и Антоха вдруг приобнял меня за плечи и хохотнул: «Знаешь, Кать, если б я только знал, что ты такая в Лондоне есть, я б раньше приехал, еще летом». Угли снова вспыхнули с новой силой, а я, посмеявшись азарту своего нового друга, который явно любил поиграть в игры поопаснее, наподобие русской рулетки, приобняла его в ответ и со смехом ответила: «Да если б я знала, что ты приедешь, я бы и вовсе не сбежала». Правда, на наш дружный смех кое-кто даже бровью не повел, продолжая с каменным лицом смотреть то на меня, то на Антонина, и я хмыкнула: «Не, Антоха, у кого-то совсем чувства юмора нет ни грамма, и ты бы топорик-то забрал от греха подальше». «Да, точно, Том, будь другом, воткни его вон туда, в бревно, я, может, завтра утром продолжу, пока хватит». Том смерил нас убийственным взглядом, а затем одним движением воткнул острое лезвие в твердое дерево, что мы аж вздрогнули вдвоем. «Нет, точно шуток не понимает», — протянула я, а Антоха убедился сначала, что топор не в руках человека напротив нас, а затем ехидно добавил: «А может, он на нас за вчерашнее злится?» Я снова рассмеялась, а он повернулся ко мне и нахмурился: «А ты хоть помнишь, что вчера было-то?» «Не, я тоже не помню», — поддакнул Антоха, продолжая приобнимать меня под крайне злой взгляд своего бывшего работодателя. Проснулся ни свет ни заря, в каких-то водорослях вымылся, опохмелился до дрова, начал колоть, а в голове словно кто дырку прострелил: «Ни черта не помню. Предлагаю сделать вид, что ничего не было, и общаться дальше как старые добрые друзья», — беспечно предложила я, и мой новый друг активно закивал в ответ: «Да я-то всеми руками за. Только со свидетелем что будем делать? Он-то не даст нам забыть про вчерашнее и другим расскажет, и зараза, не пил же вчера с нами. А давай мы его оглушим, Расчленим вон тем топориком и по частям в речку и море выбросим. Антоха хохотнул на мое очередное предложение, а я с прежней серьезной миной продолжила говорить. А что, нет свидетеля, ничего не было. Давай я с головы начну, а ты с ног, за полчаса управимся. А до речки тут недалеко, в тине хорошо потонет. Мы как раз знаем теперь одно болото. Кто за? Мы оба подняли руку под непроницаемый взгляд Тома, и Антоха воскликнул. Надо же, большинство. А я на лед в багрово-красных глазах как ни в чем не бывало добавила. Демократия, а что ты хотел? Тиранию коммунизма? Том на это шумно выдохнул, а я, сдерживая смех, протянула. Нет, Антоха, чувства юмора у него нет и не было. Атрофировалось еще на стадии зиготы, да потом вышло из чрева матери вместе с плацентой и околоплодными водами в родах. Я понимаю юмор, Кейт, но это просто не смешно, надменно процедил Том на мои слова. А я вспомнила кое-что и пихнула легонько кулаком человека под боком. «О, Антоха, а хочешь анекдот?» «Хочу». «Так, ладно, у каких верблюдов три горба?» Он нахмурился и вопросительно уставился на меня, и я, выждав момент, воскликнула. «У беременных. Вот уже какой раз за утро мы орали, как пожилые, повидавшие все на этом свете корни мандрагоры. А вот Том на наш хохот и бровью не повел, продолжая пожирать меня ревнивым взглядом». И я специально посильнее приобняла за плечи Антоху и бросила ревнивцу. «Ты просто безнадежен. Завтрак стынет, иди умойся и приходи одетый. А то девки в дом зайти не дадут, так и свалится на тебя всем скопом». Я метнула один грозный взгляд в сторону забора, и две весьма юные девицы пискнули и скрылись в щели. А мы с Антохой направились в дом, на манящий запах свежей выпечки. «Что ж вы так долго гуляли-то, дорогие мои?» «Все ж остыло», — всплеснула руками Азария Самуиловна, когда мы зашли наконец на кухню, а весь стол опять был заставлен всевозможными яствами. «Проходите, проходите, мои хорошие, блинчики вот, погорячее, да сметанка, своя домашняя, и молочко вот, только надоело, берите, кушайте на здоровье, а хотите, вареньице, с яблочком есть, а то и с абрикосом достану, персики вот, кушайте». Пока мы с Антонином мыли руки, усаживались да вдыхали неземные запахи, на кухню заявился Том, одетый и свежий, что даже подумать было нельзя о таком грязном деле, как колка дров. Специально сев ко мне поближе, причем между нами с Антохой, он повязал себе на шею салфетку, как истинный аристократ, а я схватила горячий блин прямо с тарелки, руками, обмакнула его в сметану и жадно откусила аж до половины. «Ах, что же это?» С тревогой воскликнула Азария Самуиловна, заметив на моем лице проступившие слезы, и подошла к нам поближе. «Так невкусно, золотко, так ты оставь эти, я другие испеку. Только скажи, моя хорошая, как будешь?» «Очень вкусно», — с набитым ртом ответила я, продолжая реветь. «Очень. У меня бабушка точно такие же делала, пальчики оближешь. Я так по ней скучаю. А что с бабушкой-то случилось?» «Родная». Она присела напротив и с тревогой приложила ладонь ко рту, а я проглотила блин, шмыгнула носом и прошептала. «Умерла от инфаркта в 86, мне всего 15 было. Не пережила смерть дедушки, тот тоже от сердца слег. Ох, горе-то какое!» Всплеснула руками Азария Самуиловна, пока я жадно уплетала блины. «Надо же, такая молодая была, а мне вот в этом году 122 исполнится, но еще хоть куда». Тьфу-тьфу-тьфу, я на такую цифру распахнула глаза, так как бабушке Антонина больше 70 уж никак не дашь, а она встала из-за стола и продолжила хлопотать на кухне, подкладывая нам угощение да приговаривая, а у меня дед вон тоже умер, давно еще, на фронте, тоже трудно было пережить, думала, слягу совсем, одну меня оставил, Вовка, сын мой, совсем не приезжает, у них в Москве своих дел полно, как невестка пишет, да и Наталья, Антошина сестра, совсем меня забыла, старую, хоть бы правнучков привезла в море покупаться да фруктиков поесть, да все некогда, некогда. А Антошенька, свет мой милый, приехал вот, вспомнил бабушку, как я ему рада была, как рада. Она встала за спиной внука и потрепала его обожженные солнцем кудри, пока тот уплетал вкуснейшие блины наравне с голодной мной. И пусть приехал ее внук скорее в качестве ссылки после серьезной передряги, а не потому что соскучился по бабушке, но Азария Самуиловна была бесконечно счастлива, а это точно было благое дело. Да вы не смотрите, что он нескладный такой, да разговаривать не умеет красиво. Вдруг проговорила она, и Антонин так и поперхнулся молоком, заставив давиться едой уже меня. Руки у него золотые, что хож в доме починит. Все умеет, дед его всему научил, когда жив был. Да и сердце у него тоже золотое, никогда маленьких в обиду не давал, всегда задир постарше на место поставит. Помню, мальчишкой придет с моря в рваных портках, я его спрашиваю, с кем хоть подрался-то, негодник, а он, да вот, бабуль, Светку маленькую хулиганы обижали, а девочек обижать нельзя, ах, золотое у него сердце, золотое, и сейчас ни одному соседу не откажет, если сломалось что, старики только на него и молятся, молодежи-то у нас мало. Антоха тотчас покрылся багровыми пятнами и стыдливо закрыл ладонью лицо, а я, растрогавшись таким резюме, привстала и через тома положила ему руку на ладонь. Он стыдливо поднял на меня глаза, и я широко улыбнулась и прошептала, а я ей верю, мне кажется, это правда. С тех пор столько воды утекло, прохрипел он, отведя глаза, а я вернулась на место и покачала головой. Не вся вода утекла, далеко не вся. Антонин, вмешался Том, аккуратно поедая еще только первый блин, с ножом и вилкой, как истинный англичанин, не то, что мы, деревенские, а что насчет змея, ты обещал отвезти нас к нему, да, конечно, махнул рукой тот, завернув треугольничком еще один блин, сейчас после завтрака напишу в город своему корешу, что да как, а он скажет, когда приехать не надо вам лишний раз на людях светиться, сейчас столько жуликов шастает меньше знают, крепче спим, да и партии спокойнее будет, пусть думают, что вы приехали ножки в море помочить да блины уплетать, никто ж вас без слежки не оставит, но я знаю, как уйти от них, только без надобности рисковать не надо. Я кивнула, согласная на такой план, а Азария Самуиловна тем временем подошла ко мне со спины, приобняла за плечи и шепнула, ты если чего хочешь, то говори, не стесняйся, я все приготовлю, только скажи. Баба Роза все умеет, а харчо приготовите, и плов, это были фирменные бабушкины блюда, тихо протянула я, чувствуя одновременно стыд и благодарность, и она чуть крепче сжала мои плечи и воскликнула, конечно, приготовлю, родная, приготовлю, все приготовлю, только скажи, милая, ах, какой хороший покормить бы тебя, потрепав Тома за плечо так же, как и меня, хозяйка дома вернулась к своим делам, которых в деревне всегда было немерено, а мы неспешно завтракали, наслаждаясь такими простыми, но безумно вкусными блюдами. Правда, едва мы вышли из-за стола и Антонин сел в гостиной за записку в город, как к нему подошла Азария Самуиловна и запричитала. «Антоша, посмотри крышу, прохудилась поди, а скоро дождь будет, я как чувствую, суставы ломает, как же гости-то будут, да нормально там все с крышей». Отмахнулся он, сосредоточенно записывая чернилами слова. Но ему в ответ прилетело, ах, неужто самой лезть придется, в моем-то возрасте да по крышам лазать, а дождь-то будет, будет, скоро будет, а гости-то, гости, гости спят на первом этаже, до них не дойдет, ах, батюшки святы, самой придется лезть, ладно, ладно, сейчас посмотрю, прокричал Антонин, все еще думая над запиской, и только Азария Самуиловна снова начала причитать, как он кивнул в ее сторону и шепнул, Кать, займи ее чем-нибудь, а я отправлю письмо и сразу за крышу возьмусь, вам же тоже нужно побыстрее, да, а я так до вечера по дому бегать буду, не сесть, кивнув, я быстро направилась на кухню, и на очередное, Антоша, я спешно проговорила, Азария Самуиловна, но хозяйка дома посмотрела на меня с такой обидой, что я кашлянула и поправилась, хаем баба Роза, вы не скажете мне рецепт блинов, такие вкусные объедения, я вот дома тоже пеку, но такие, как у вас, никак не получаются, а у меня сын с дочкой очень их любит, да и муж тоже, научите, ох, золотко, конечно, скажу, сразу воскликнула она и засеменила на кухню, идем со мной, милая, я тебе сейчас все покажу, Антоха поднял большие пальцы и быстро застрочил, пока работал отвлекающий маневр, а я послушно пошла на кухню, прекрасно понимая, что Азария Самуиловна доставала внука лишь от недостатка внимания и только вон сколько лет она была совсем одна, а мне поучиться готовить точно не помешает, особенно от такого опытного человека. Вот потом Дерек удивится, когда я накормлю его такими блинами. Вот, милая, держи, здесь все написано, я еще за своей бабкой записывала, когда та жива была, а та все умела, Азария Самуиловна вручила мне старенькую, местами заляпанную поваренную книгу, в которой от руки аккуратным почерком были записаны всевозможные рецепты. Распахнув глаза от неожиданности, я принялась листать книгу, а мне приговаривали: здесь все есть, и харчо, и самса, и блины, и вареники, и борщ украинский, все есть. Бабка долго эти рецепты собирала. Держи, милая. Ох, спасибо, я как перепишу, сразу вам отдам, обещаю. А зачем бумагу марать? Возмутилась хозяйка книги, пока я сжимала настоящие сокровища в своих руках. Бери, милая, да не выдумывай. Будешь семью свою кормить, да меня старую вспоминать. Как мне приятно-то будет, как приятно. Но я так не могу, а вдруг вам еще пригодятся? Заикаясь, выдавила я, но на меня лишь махнули рукой. Да я ж все эти рецепты наизусть знаю, и книгу-то эту еле нашла, давно не открывала. И внучков своих всему научу по памяти, я еще хоть куда. А ты бери, не бойся, там все есть, все. Пока я стояла и приходила в себя, Антонин закончил писать письмо и запечатал его в конверт, а после направился в сторону заднего двора. А Азария Самуиловна, заметив его, так и охнула. Золотой мальчик, золотой, ему бы жениться. Жениться пора, а ни одна девка ему не мила. Как приехал, так и пьет один да на море смотрит. Да что ж это такое? От короткого, но такого яркого романа Элли с Антонином больно кольнула душу, и я, чтобы скрыть эмоции от его бабушки, увязалась за ним на задний двор. «Антоха, мне в жизни не расплатиться с вами», вздохнула я, найдя его на голубятне, а он выбрал голубя по неказистее и привязал к нему письмо, а после мельком взглянул на меня, заметил книгу и хмыкнул. А, прабабкина поваренная книга, она была ведьма хоть куда, ее борщ вместо амортенции можно было использовать, мужики велись только так, но я еще более виновато сморщилась, и он махнул на меня рукой. Забей, Кать, бери и учись готовить, я вот потом вдруг приеду к вам в Лондон, а ты меня бабушкиной соляночкой накормишь, а? Все продумано, не переживай, если ты к нам приедешь, я тебе такой стол накрою, бедным будешь. Шмыгнула носом я, и мне в ответ прилетело: да я любитель поесть, так что можешь не запугивать меня так. Ха, нашла, вот еще. А голубь зачем? Спохватилась я, когда птица взмыла в небо и скрылась в облаках. А где хоть ты в степи сов видела, а? Нахмурился в ответ Антоха, и я неопределенно пожала плечами, как бы говоря, что нигде. Это у вас в Англии совы на каждом шагу, а здесь отправь такую, и можно на поле большими буквами писать, что ты там отправил. А голубей никто не видит, в городе тем более. Так надежнее, нам огласка не нужна, контрабанда все-таки. Ясно все, вздохнула я, пока Антонин брал из сарая неподалеку лестницу и ящик с инструментами. Слушай, Антох, а может, тебе помочь чем на крыше? Я могу подать тебе что-то, если нужно, там же высоко. Кать, вздохнул он и, подойдя поближе, положил лапищу мне на плечо, что я аж вздрогнула. Если ты за мной на крышу полезешь, то я вмиг перестану себя мужиком чувствовать. У меня яйца отвалятся, покатятся по крыше и бух, и в колодец вон там упадут. Он махнул на колодец как раз под одним из скатов, и я хохотнула. Так что не переживай и отдыхай где-нибудь в тенечке, а я сам все сделаю, мне не впервой. Вчера был непростой день, так что сиди. Тяжело вздохнув от ощущения собственной бесполезности, я только хотела сделать шаг в сторону, как рядом материализовался Том. А может, моя помощь нужна? Так, а вот это уже интереснее, усмехнулся Антоха, поудобнее перехватив ящик. С инструментом работать умеешь? Том на это неопределенно помотал головой, ведь учить его было некому ни в детстве, ни потом, но Антонин мельком взглянул на меня и махнул рукой. Ай, ладно, с магией подсобишь, можешь взлететь даже, все равно на доме защита, кому не надо, не увидит. А ты почему не палочкой работаешь? Хмыкнул Том, все же довольный, что его приплели к мужской работе, которой я очень интересовалась, а Антоха приставил лестницу к крыше, подхватил одной рукой ящик и полез наверх. Да мне руками сподручнее, да и форму держать надо, чтобы девки слюнями обтекали. Тут он подмигнул мне, что я не смогла сдержать смеха, а затем намеренно тихо кинул тому: ты рубашку-то сними, рубашку, загоришь хоть, да и зрители вроде намечаются. Том слегка покраснел, хотя и так было ясно, что он увязался за другом только за тем, чтобы я на него посмотрела, а я, уняв смех, кинула: конечно, намечаются, а где здесь можно сесть, чтобы ничего не пропустить? Вон там садись, все видно будет, крикнули мне в ответ, и я уселась на другой лавочке под грецким орехом и принялась следить, как двое накачанных полураздетых мужчин решали проблему с крышей. И божечки, как же это было сексуально. Я настолько погрузилась в созерцание прекрасного, что даже не заметила, как мое одиночество потревожили. Но, с трудом узнав вчерашнюю помощницу Азари Самуиловны, я тотчас расслабилась и приветливо улыбнулась, и Настасья изобразила такую же милую улыбку в ответ. «Здравствуй, привет», поздоровалась я в ответ, и она бросила мимолетный взгляд на крышу, где до сих пор работали мужчины, видимо, прореха все-таки была, и усмехнулась. «Надо же, как ты хорошо разговариваешь. Я Настя, соседка бабы Розы, захожу к ней иногда поболтать да по дому помочь, больше же некому». Я на это ничего не ответила, лишь продолжала улыбаться, не зная, как относиться к своей новой знакомой, а та снова посмотрела в сторону крыши и вздохнула. «Так это из-за тебя он всех девчонок от себя гонит?» «Нет», — воскликнула я, когда до меня наконец дошло, что же имели в виду. Анастасия вместо прежней миловидной улыбки вцепилась в меня взглядом, словно коршун. «Нет, мы с ним до этого раза два или три всего виделись, а нормально общаться начали только сейчас». «Понятно», — отрезала она даже с какой-то горечью, отчего мне стало не по себе. «А я все гадала, что же он за шлюху за границей подцепил. Я на такое слегка офигела, так как Элли была хоть и легкомысленной немного, но таким словом ее точно нельзя было назвать». Анастасия быстро считала это и выдохнула. «Что, не шлюха, а красивая?» Меня еще больше накрыло ошеломление, но вот моя собеседница мгновенно угадывала ответы на свои вопросы, исходя из моих эмоций. «Теперь все ясно, поди, куколка, дочь богатеньких родителей какого-нибудь лорда, небось». Я опять поморщилась, не в силах сдержать эмоций, и пусть это была вовсе не легилименция, а банальная психология, Настасья мгновенно получила все интересовавшие ее вопросы относительно своего соседа. «Что ж, вот и поговорили», — вздохнула она, а ко мне вновь вернулся дар речи, чтобы прохрипеть. «А почему ты сама-то у него все не расспросила?» Но в ответ я получила лишь полный злости и льда смех. «Ха, видимо, ты действительно плохо его знаешь, из Антонина и слова клещами не вытащишь, если он сам не захочет об этом сказать. А о своей куколке он ни с кем не говорил, хотя мы и так догадались, в чем дело, когда он перестал по девкам скакать». «Что это?» Настасья так резко сменила тему, что я снова растерялась, а она кивнула на мое левое предплечье, где красовалась змея, вылезавшая из полости черепа, и я давно уже не пользовалась бинтами или перчаткой-хамелеоном, чтобы ее скрыть. Это теперь была часть меня. У Антонина такая же на руке, я сама видела. «Что она значит?» «Я думала, ему ее в тюрьме накололи, но ты не похожа на девочку из таких мест». Настасья снова впилась в меня взглядом, но теперь я уже имела кое-какой опыт общения с ней, а потому нацепила на лицо маску безразличия и протянула. «А он тебе не говорил?» «Нет, но я думала, ты скажешь. Это знак какого-то общества аристократов, в котором вы виделись пару раз». Я хмыкнула на такие предположения, поскольку в пожирателях смерти аристократов было как раз достаточно, но не это их всех объединяло, отнюдь. А на горящий взгляд Настасьи я тихо ответила, посмотрев на руку. «Это знак, что мы оба связались не с тем человеком, с которым следовало. Вот и все». «Понятно», — послышался вздох разочарования рядом. Видимо, Настасья не получила в этот раз желанного ответа. Но ее информационный голод на этом не закончился, отнюдь. «А это кто с тобой приехал, мой друг?» — уклончиво кинула я, стараясь держать абсолютно все эмоции в узде рядом с таким опасным собеседником. «Мы вместе в школе учились, только он старше, а сейчас он помогает мне найти кое-что». «Друг, все понятно», — хмыкнула она, встав со скамейки, на которой я сидела, и бросила через плечо. «Да уж, если б твой друг смотрел на меня, как он смотрит на тебя, я бы уже давно замуж выскочила и уехала из этой дыры. Я в дом. Кто-то же должен делами заниматься, а не в тенечке сидеть». Настасья скрылась на кухне, и скоро послышался радостный восклик Азари Самуиловны. А я сидела и обтекала все, что только что услышала. Мда, неприятно, очень неприятно. Вот и в чем я виновата, что бывший ловелас бросил своих деревенских поклонниц, а кольнула прямо за живое, как будто я свою помощь сто раз не предлагала. До самого обеда я приходила в себя после разговора с соседкой, и даже возня мальчиков на крыше уже мало меня трогала. Те, кстати, быстро почуяли это, а потому скоро доделали дела и пошли на обед, который был не менее роскошным, чем завтрак. И только из-за безграничного уважения к Азарии Самуиловне я изо всех сил попыталась сделать вид, что все в порядке, и насильно впихивала в себя потрясающую еду. Еще бы, у бабушек же всегда все самое вкусное. Только вот после обеда у всех опять нашлись дела, кроме меня, разумеется, поэтому я не нашла ничего полезнее вернуться на свою лавочку раздумий, чтобы дальше выпадать в осадок. Что, Настасья ужалила? Да. Вдруг хмыкнул Антонин, подсев ко мне через час после обеда, и я подняла на него глаза, по которым и так все было понятно. Ладно, можешь не говорить, я и так все видел. У-у-у, заведущая девка, не обращай на нее внимания, она со всеми так, кто ей чем-то не угодил. Мы ее так и зовем за спиной. Настасья Медуза, а она и не знает. А ты вон какая красавица, тебя-то ей ужалить больше всего хотелось. От такого комплимента я сразу же воспрянула духом. И пусть у меня выпытывали об Антонине, но такая версия тоже была правдоподобной, а потому и приятной. Я ей, кажись, тебя сдала с потрохами я проявили, прошептала я, виновато посмотрев на него, и он небрежно махнул рукой и закурил сигарету из пачки в нагрудном кармане льняной рубашки. Да ничего, она все равно от меня ничего не добьется, вот пусть и давится своей ядовитой слюной. Я бы и вовсе ее в дом не пускал, да бабушка к ней очень прикипела, сама знаешь, она плохих людей в принципе не видит. Я кивнула, так как это было чистой правдой, а Антоха глубоко затянулся, выпустил облачко дыма и горько вздохнул. Правильно Басутра сказала, нескладный я, говорить красиво не умею, как твой бывший, да и одеваться так тоже не могу, хотя старался, да все только куром на смех, манер никаких, все тело в наколках, в память о ходках ей такой не нужен, она же фея, мечтательно протянул он с такой болью, что мне аж плохо стало, ей нужен король-фей, а не такой кочегар, как я, знаешь, Антоха, вздохнула я, и он тотчас повернулся и с болью в глаза посмотрел на меня, Элли всю школу, да и после, бегала за Томом, таким красивым и обходительным, да знаю я, все мне уже давно рассказали, махнул рукой Антоха и снова затянулся, а я все же продолжила говорить, а Том втоптал ее в землю, вытер свой покрытый лаком ботинок шелковым платком и пошел дальше издеваться надо мной. Пусть ты не складный, пусть говорить не умеешь и одеваться красиво тоже, но нужен-то ей ты, только ты. Она мне сама так сказала, она любит твою душу, а она у тебя широкая и теплая, как и у любого русского человека. Наполовину выкуренная сигарета полетела на землю, а Антоха от неожиданности снова повернулся ко мне и молча распахнул глаза, не в силах что-то сказать. Зато у меня слова были. Совсем недавно, причем, она до сих пор ждет от тебя письма, хотя бы весточки, что ты жив, она очень скучает, ни на кого из мужчин не смотрит, только на твою фотографию в кошельке. Это правда, я не вру, ты бы написал ей, мне правда ее очень жаль, у нее судьба не проще моей, да если я напишу, я ж сорвусь, еле выдавил он из себя, я ж сорвусь, Кать, а мне в Англию въезд закрыт еще надолго, да и ее папочка зятю преступнику точно не обрадуется. Зачем ей такой, как я? Так ты же не на ее отце жениться собрался, верно? Антоха хмыкнул и достал очередную сигарету, а мне больше нечего было сказать. Так мы и сидели вдвоем под кроной грецкого ореха, греясь в лучах послеобеденного солнца и слушая шелест листьев. А когда сигарета истлела в грубых мужских руках, до меня опять донесся сдавленный хриплый голос. «А ты что, у вас-то хоть не сложилось? Почему ты тогда сбежала?» «Мировоззрения не совпали», — горько ответила я, и Антоха удивленно уставился на меня, что губы сами собой сложились в ядовитую усмешку. «Это как? Помнишь, ты с утра говорил, какая я замечательная, что ты вовсе не ожидал, что я такая?» Он растерянно кивнул, а я вздохнула. «Я врач, Антоха, врач. А врач — это призвание, понимаешь?» Понимали меня мало, это и по лицу было видно, хотя у моего нового друга мимика была не такая живая, как у меня. И я опять вздохнула, собрала руки в замок и тихо заговорила. Врачи, не такие, как все остальные. Это особый сорт людей. Это склад характера, склад ума, а не просто знания. Не все люди, кто выучиваются на врачей и целителей, становятся ими. Многие уходят из медицины, но вот кто остается, это особые люди. Здесь дело даже не в таланте и умениях, а в человеколюбии, в желании помочь другому, облегчить боль, прогнать болезнь. Да, и среди медиков бывают мрази, как и среди всех остальных, впрочем, от этого никто не защищен. Но эти люди не имеют права носить спецодежду врача, на мой взгляд. Да, мы бываем циничны, да, мы выгораем, мы можем и бровью не повести на свежий труп, и плакать над ним никто из врачей не будет. Но поверь мне, все, кого я знаю, мои коллеги-целители, мои преподаватели, профессора, которые нас учили, они в первую очередь служат людям. Даже словом можно вылечить, если правильно подобрать его, так нам говорили на многих кафедрах, и так оно и есть. Я перевела дыхание, а Антоха слушал меня с открытым ртом, не перебивая. И когда мысли в голове собрались в цельную мысль, я продолжила свои рассуждения. Никто другой не дает клятвы перед тем, как приступить к работе. Никто. Ни строитель, ни плотник, ни актриса, ни банкир. А врач, получая диплом, дает. Ты сейчас говоришь про этого как его, он нахмурился, а я процедила. Только посмей сказать домкрат, и я тебя прибью на месте. Да нет же, фыркнул Антонин, напрягая мозги во всю мощность. Ай, сейчас, Гиппократ, вот, ты про эту клятву? Я не давала клятву Гиппократа, и никто из медиков ее сейчас не дает, пренебрежительно хмыкнула я, а на немой вопрос своего собеседника пояснила. Я подписывала клятву российского врача, когда получала диплом, а потом вслух зачитывала клятву целителя, когда мне наконец выдали сертификат целителя после хвалебного письма в Министерство магии от самого Сепсиса, главного целителя Мунга. Понимаешь, мы клянемся лечить людей, клянемся делиться опытом с коллегами, наставниками, клянемся облегчать страдания и помогать нуждающимся. Это что-то больше, чем просто работа, это образ жизни, образ мышления. Врач, существо бесполое, это не мужчина и не женщина, это человек. Человек, который, светя другим, сгорает сам, который жертвует свое время и здоровье, чтобы спасать и оберегать жизни других людей. Только у врачей, черт подери, есть уголовная ответственность за ошибку в работе и за бездействие. У кого еще такое счастье? Ты не подумай, я сейчас нисколько не отбеливаю себя. У меня руки в крови, и я не смою эту кровь до самой смерти. Люди, которые убивают других людей, не люди. И я тоже не человек, но никто, ты слышишь меня, никто не смеет указывать на законодательном уровне, кому жить, а кому нет. Я задержала вдох, неотрывно смотря в карие с зелеными крапинками глаза, а после выдохнула ему в лицо. То, что устроил Том 4 года назад, это геноцид. И это неправильно. Неправильно, ты меня слышишь. Человек не выбирает, в какой семье ему родиться. Человек не выбирает себе ни цвет кожи, ни национальность, ни родителей, ни страну, где ему родиться. И он не виноват, что родился в семье евреев или маглов. Не виноват. И нельзя убивать людей только потому, что в его семье были маглы, это чушь. Так Слизерин же первым все это затеял. Растерялся Антоха на мою пламенную речь. Это он начал первым про грязнокровок говорить. Салазар ненавидел маглов не потому, что у них кровь была грязная, а потому, что те зверски убили его жену, вот и все. А история потом уже сама дописала то, чего не было, но он сам мне рассказал, как было дело, и про грязную кровь там не было и слова. Он продолжал непонимающе хлопать на меня глазами, а я набрала в грудь побольше воздуха. Ты не видел этого, но Том так изящно пришел к власти. 2-3 трупа всего, почти без крови, некоторые политики могут такому только позавидовать. Все прошло очень гладко, никто ничего не заподозрил даже. К нему было не подобраться. Даже подставной министр был, отец твоей Элли, который добровольно сел на раскаленный стул и не знал, что же его ждет впереди. А я знала, Антонин, к чему все идет, и мириться с этим была не готова. Именно потому, что я врач, я дважды за свою жизнь, так уж вышло, что поделать, давала клятву лечить людей и помогать им, дважды. Я истерически рассмеялась, давая эмоциям выйти наружу, и боль лилась сплошным потоком из открытой раны. Господи, я же никому до этого не говорила о подобном, никому. Я просто, у меня в голове не укладывается семейная жизнь с темным лордом, не укладывается. Ты представляешь это? Я, нет, дорогая, я на работу, буду готовить очередной законопроект о чистоте крови и казнях для грязнокровок, а ты лечи тех, кто остался в живых, и занимайся нашими детьми. А я послушно ему отвечу: да, мой лорд. Чушь, это чушь собачья. Врач, настоящий врач или целитель, по призванию, а не по буковкам в сертификате, никогда не согласится с таким порядком вещей, никогда. Иначе это не врач, а изверг, которому место в газовой камере рядом с доктором Менгеле и ему подобными. Тот еще был ублюдок, этот Менгеле, сплюнул на землю Антонин, пока я переводила дух. Я таких еще не встречал до этого, хотя повидал немало. Весь всегда выглаженный, чистенький, с иголочки, а у самого душа черная, как пепел после кострища. Ублюдок. Я тоже не хороший человек, да ты и сама это знаешь, но даже для меня это было слишком. Дети, я никогда не трогал детей, женщин, что не могли защищаться, и стариков, никогда, а для него такого закона не было, он хотел его убить. Я вопросительно нахмурилась, и Антоха пояснил: Том хотел убить Мингеле. Под конец он понял, кого спустил с поводка, и решил это прекратить. Точнее, он отдал приказ убрать немца, когда его работы по генетике закончатся, а я должен был по-тихому замести следы, чтобы никто ничего не заподозрил. Да вот бойня в министерстве раньше случилась, даже не знаю, где теперь этот подонок, сбежал, поди. Его загрызли его же твари на нижнем уровне, хрипло ответила я, вспоминая окровавленный белый халат в отделе тайны, крики боли и отчаяния за стальной дверью. Я сама видела, как это произошло. Ну и правильно. Собаки, собачья смерть, отозвался он и снова посмотрел на меня, ожидая продолжения моей мысли. Поэтому я и не могла с этим мириться, Антоха, не могла. Я просто не могла жить рядом с человеком, по приказу которого гибнут невиновные люди. Но выхода у меня тогда не было, только один, на тот свет. И я почти попала туда, полоснула себя осколком стекла по плечевой артерии от отчаяния. А Дерек, мой муж, меня спас. Он тоже целитель, и тоже по призванию. Он выкрал меня и лечил от депрессии, и я постепенно встала на ноги. Я не сбегала. Как тебе мог сказать Том? Я просто не могла пошевелиться под конец, у меня не было на это сил. А когда силы появились, я стала сражаться. Потому что я люблю людей, я хочу им помочь, у меня это в мозгах заложено. Черт побери, я люблю своих детей, и я не могла позволить им жить в том мире, который хотел построить Том. Не могла, потому что я врач, черт подери. Я убила десятки, чтобы спасти миллионы невиновных. Как ты думаешь, наконец обессиленно вздохнула я, когда я буду говорить это же самое на страшном суде, бог и дьявол будут сильно смеяться. Не знаю, хмыкнул Антоха, пнув камешек под скамейкой, и тот отлетел в сторону и ударился в разбросанные еще с утра бревна. Но надо мной они будут ржать куда громче, так что ты не переживай. Последние слова заметно разрядили обстановку, и я, усмехнувшись, прошептала в качестве заключения: как меня только не называли за всю жизнь. Екатерина Сергеевна, котенок Китти, целитель Лейн, леди Бёрк, темная леди, королева проклятых, целитель Гамп. Столько имен, столько судеб, но их всех объединяет одно, тот стержень человеколюбия, который был внутри меня с самого начала, и он никуда не делся. Королева проклятых, которая подняла на твоих глазах армию мертвых, могла бы ужиться с залитым кровью темным лордом. А вот врач-невролог Екатерина Сергеевна Петрова, нет, а она, мое все. Я такой пришла в этот мир и такой хочу уйти из него. Я хочу исцелять, именно исцелять людей, их раны, болезни и печали. У нас просто не совпали мировоззрения, это с самого начала было понятно, с самого первого дня, когда я пыталась спасти рожениц в приюте, а Том смеялся над моими жалкими попытками. Нам обоим тогда все было понятно, но мы оба по разным причинам решили закрыть на это глаза. Только вот жизнь расставила все по своим местам, вот и все, и больше закрывать глаза я не собираюсь.